Глава 41. День памяти. Мэри. Снова зазвонил колокольчик, созывая собравшихся на церемонию. Мэри разгладила морщины на непривычном для нее платье и присоединилась к мрачновато выглядящей толпе, входившей под тент летнего театра. В полухо она слышала смешанную англо-французскую речь и прочие звуки, привычные для лагеря. Среди собравшихся оказалось несколько знакомых ей людей, так что пришлось немного дружески пообниматься. Тут оказалась Сандра Пиплс, с которой они вместе занимались верховой ездой, а также Саймон Воклер, тот самый тип, который много лет назад разбил сердце Марго. Кстати сказать, они мало изменились, разве что немного постарели. Впрочем, среди толпы было множество людей, которых она попросту не узнавала, до тех пор, пока они не называли своих имен. Интересно, как должна повернуться жизнь, чтобы сделать из знакомого тебе в детстве человека 40-летнего незнакомца? Наконец, все собрались в летнем театре, идеальном месте для поминок по их родителям. Театр значит драма, а вокруг МакАлистеров всегда было что-то драматическое. Летний театр находился на поляне, окруженной высокими соснами. По крайней мере, с этим местом лагеря Макао Мэри была неплохо знакома, хотя и не имела привычки посещать здешние представления. Что там, иногда она даже забывала о самом существовании театра. Она обнаружила свободный стул в первом ряду рядом со Свифтом. Ей очень не хотелось занимать такое просматриваемое место, но чего еще было ожидать? Передние сиденья были предназначены именно для членов семьи, для главных участников этого шоу. Впрочем, правила таких шоу были ей хорошо знакомы, так что она почти на автопилоте могла состроить нужную гримасу или улыбнуться в подходящий момент. Так что она справится со всем этим. Возьмет и справится. Несколько недель назад, практически без обсуждения, они решили, что поминальную службу будет вести Шон. Поначалу на эту роль прочили Райана, но когда Шон предложил свою кандидатуру, Райан не стал выпендриваться и искренне сказал, что это просто отличная идея. Правда, это было до того, как они узнали о содержании завещания и тех ролях, которые им в нем были уготованы. Если бы все знали о том, что произошло, то Райан, может быть, и не дал бы так просто занять Шону место за кафедрой. Впрочем, кто знает, Райан был не из тех, кто предпочитает брать на себя хоть какую-нибудь ответственность. По крайней мере, не тот Райан, которого так хорошо знала Мэри. Вы что, хотите сказать, что благодаря семье он резко изменился? Надо было бы понаблюдать за ним, но она почему-то этого не сделала. Теперь он сидел на другом конце переднего ряда в окружении своих дочерей. Нечего сказать, из больницы его выписали чрезвычайно вовремя. Он не только попал на сегодняшнюю церемонию, но даже успел кое о чем с ней переговорить. Однако Мэри была искренне рада увидеть Кэрри и девочек. С момента последней встречи прошло немало времени. Наверное, ей стоит постараться уделять им больше внимания. А то она ведет себя, как и остальные ее сестры, ноль внимания на племянниц. Райан обернулся, они обменялись взглядами. Это длилось какое-то мгновение, а затем он снова повернул голову. Как же Мэри хотелось узнать, о чем он сейчас думает. Чувствует ли он за собой вину? Разве не он, разглядывая некую бумажку, непроизвольно прочищал горло? Или это, наоборот, было вызвано облегчением? Мэри подозревала, что второй вариант вполне возможен. Он просто перестал бороться за себя. Насколько бы она ни думала об этом, получалось только одно. Их родители умерли, а ей теперь приходится играть одну из главных ролей во всем этом спектакле. Так что же ей теперь делать? Сможет ли она забыть прошлое? Шон снова откашлялся, но из-за общего шума никто этого не услышал. Наконец он поднял вверх руку. И все собравшиеся, как это и было принято в семье Мэри, замолкли и подняли свои руки в ответ. Молчаливый салют, почтение к прошлому, минуты молчания. Она почувствовала, как в ее горле встает комок. По обеим сторонам сцены стояли портреты ее родителей, выглядящие просто кричаще. На одном портрете они были запечатлены в день свадьбы в своей старой хипповской одежде, гордо держа в руке знак лагеря Макао. На другом мать была уже на сносях, рука отца гордо покоилась на ее животе. Такими ее родители по-настоящему нравились Мэри. Интересно, что бы они подумали, если бы узнали о том, что сейчас тут происходит. Неужели они одобрили бы это? Неужели именно этого хотел ее отец? Шон подождал, пока настанет тишина, и медленно опустил руки. «Всем добро пожаловать», — сказал он в микрофон. Его голос звучал насыщенно и глубоко, словно у диктора на радио. «И тебе привет, Шон», — разноголосо отозвались собравшиеся. Мэри улыбнулась. Эти люди были так предсказуемы. Вопль «Привет, Шон» стал традицией уже много лет назад, но сейчас он был как-то неуместен. Он звучал словно шутка, однако теперь Шон выглядел совсем не шуточно. Так что крик «Привет, Шон» звучал комически, однако сам Шон нарочито улыбался, словно все так и должно быть. Неплохое начало. «Я очень рад видеть, что многие мои знакомые собрались здесь сегодня. Думаю, что покойные МакАлистеры были бы рады и вам, и тому, что среди присутствующих находятся члены их семьи. Ведь все мы знаем, лагерь Макао — особенное место». «Макао!» — заорал кто-то, и эхо «Кау, кау, кау» понеслось по стенам, затопив воспоминаниями разум Мэри. Вот Райан, обучавший ее правилам поведения в лагере. Вот она сама, в возрасте 4 лет, рассказывающая те же правила близнецам. Вот она и Марго, бегающие друг за другом по сараю, повторяя эти самые правила, но при этом захлебываясь от смеха. Когда стихли приветственные возгласы, Шон продолжил. «Мне, можно сказать, повезло. Здесь я провел большую часть своей жизни. Многие из вас знают, что МакАлистеры приютили меня после того, как умерла моя мама. Они сделали меня членом своей семьи, дали мне крышу над головой, а позже и работу. В общем, передо мной открылось множество возможностей. Без этой семьи такого никогда бы не произошло». Лидди дважды громко кашлянула. В ответ Шон покраснел и уставился в разложенные перед ним бумаги. «Я изложил вам все вкратце, но мне хотелось бы воспользоваться представившимся моментом и рассказать вам, насколько важным это оказалось для меня. У моей матери была нелегкая жизнь. Мы часто переезжали, никогда подолгу не оставаясь на одном месте, чтобы завести друзей или, так сказать, пустить корни. Единственным человеком, который всегда был рядом со мной, была моя мать. Но, несмотря на то, что она старалась изо всех сил, это была далеко не самая лучшая жизнь для ребенка, которым я тогда был. После ее смерти все изменилось благодаря МакАлистерам. Они нашли меня в приемной семье и дали мне собственное жилье. Теперь я мог проводить в лагере все время, как учебный год, так и каникулы. Я впервые почувствовал, что у меня есть настоящий и постоянный дом. МакАлистеры были не особенно богаты, к тому же у них было 5 собственных детей. Но они, как могли, помогали мне с деньгами. И когда я попросил их устроить меня в лагерь на полный рабочий день, они не отказали. Я плохо умею говорить о чувствах. Но с уверенностью могу сказать, благодаря их помощи я оказался способен на такое, о чем раньше даже мечтать не мог. И я все время думаю, что именно это место стало для меня волшебным, потому что здесь было возможно все. Вот какой подарок они сделали не только мне, но и всем вам. Он сделал паузу и огляделся. Мэри слышала, как за ее спиной кто-то громко всхлипывает, да и сама чувствовала, что из ее глаз вот-вот хлынут слезы. Она смотрела на Шона так, словно видела его впервые. Сложно представить, какое огромное значение для него сыграли все описанные им события. Его мать умерла, когда ему было 8 лет. Сама Мэри тогда еще даже не родилась. Так что Шон в их семье был старожилом, как Марго или Райан. Он всегда был с ними, и это никогда не изменится. «Когда-то мистер МакАлистер сказал мне, подлинная магия этого лагеря в том, что здесь можно дать волю воображению. Здесь можно от души мечтать, можно позволить себе быть кем угодно. И ничего страшного нет в том, что время от времени приходится покидать это место. Гораздо важнее возвращаться сюда. Мне хотелось бы, чтобы из всего сказанного мной вы запомнили только одно. Многие из нас взрослели здесь. Здесь нам сопутствовала удача, и здесь же мы совершали ошибки. Здесь мы любили и учились жить. Здесь набирались опыта, который не передать никакими словами. Лагерь воспитал нас, а это очень дорого стоит. Макао всегда был для меня убежищем, и я знаю, что многие из вас прекрасно поймут меня. Мы не знаем, что ждет нас в будущем, но, что бы ни случилось, это место всегда останется в наших сердцах и в нашей памяти». Он повернулся к фотоснимку, на котором были запечатлены родители Мэри. «Спасибо», — просто сказал он. И замолк. В задних рядах начались аплодисменты, их волна, все усиливаясь, прокатилась по всему театру, подобно грому. Мэри просто потерялась в нем. Вокруг все бешено аплодировали, многие рыдали, а Шон взирал на них с блаженной улыбкой самого умиротворенного человека в мире. «Человека, который достойно несет свое бремя».